Тут братья сказали, чтобы каждый мог сказать о себе, кто я. И пришлось не первому звать меня Анатолий Иванович. А фамилия моя такая, которая хотела бы быть там где-то сзади. Заяц. Сам я из Киевского объединения Житомирской области, город Новгород-Волынский. Прочитаем служение Благовестник. Прочитаем Слово Божие, Евангелие от Луки. 2 глава. С 25 стиха. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит креста Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». Дорогие друзья, братья и сестры, читаем эту историю, недавно вспоминали в церквах это событие, где говорится о том, что как бы подразумевается, что, может быть, не каждый раз мог быть этот человек, Симеон, уже в собрании, пришел по вдохновению. Мы ехали сюда и как-то смотрели еще на вокзале в Харькове людей, высматривать не особо-то знаем еще дорогу, и нашли эти родственные души, которые встретились. И видно у каждого, а пришли сюда, тем более, и вижу каждое сердце, лицо отображает радость. И я думаю, что что-то подобное испытывал Симеон, когда он шел. Видно, у него было что такое вдохновение? Это особое побуждение, это особое, можно сказать, движение духа, которое привело его, может быть, он уже был в таких годах, что он не мог идти, что трудности его связывали по здоровью. И пришло время, когда он почувствовал особый подъем духа, особое побуждение пойти в храм. И сегодня мы пришли на это место. Слушая это слово, я думаю, что мы должны как бы пройти мысленно это событие, что он, Дух Святый, был на нем, и откуда это пришло вдохновение, как не оттуда же, от Духа Святого. Этот Дух Святой привел его, здесь не было совпадений случайных. Надо было в тот момент прийти, принести младенца в это место, в храм, и они встретились. И результат слова: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыку, с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Друзья, присутствующие, братья, сестры, все присутствующие, как нам важно, придя на это место, чтобы нам сегодня иметь это вдохновение, чтобы не слушать просто, может быть, простое слово, а встретиться и сказать: «Видели очи мои спасение твое». Вот цель и результат этой встречи на этом месте. Как нам важно, чтобы мы помнили об этом. Вдохновение идет от Духа Святого. И результат вот такой. И поэтому сегодня, имея это общение на этом месте, нам желательно, нам обязательно просить у Господа, что Он вдохновил нас все внимание перевести. Здесь как раз вот собраны мужья и жены. Мужья привычны к тому, чтобы оставлять семьи, оставлять деток, а матери не всегда. И кто-то, может, поставил дома маленьких деток, на кого-то поручил, здесь будет искушение, как там дети мои, как там обстоятельства и так дальше. Это естественно каждой матери переживать больше, чем отцу. Но, дорогие друзья, будем просить у нашего Господа, чтобы Он вдохновил нас, чтобы мы не раздваивались здесь, чтобы это вдохновение настолько нас наполнило, чтобы сердце наше жаждало это общение, чтобы нам побыть здесь и сказать: «Видели очи мои спасение Твое». И поэтому мы сейчас будем молиться, будем призывать имя Господня, чтобы Господь силой Своей наделил нас на этом месте, вдохновил и служителей, и участвующих, и каждого свободенца, чтобы эта река лилась в сердца наши для славы Его, для нашего духовного возрастания, для нашего приготовления к вечности. Будем молиться. Аминь.